Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал документ, утверждающий основы государственной языковой политики России. Согласно документу, русский язык признан важным культурным наследием государства и фактором единства различных народов внутри страны и за ее пределами, формирующим общую цивилизационно-культурную среду русского мира. Государство намерено противодействовать любым инициативам, направленным на ограничение распространения русской культуры и подавление роли русского языка. Россия приступит к проверке всех действующих международных соглашений на предмет их совместимости с новыми принципами языковой политики. Одновременно планируется усилить позиции русского языка как средства межэтнического взаимодействия среди стран СНГ. Также начнется формирование кадрового резерва специалистов-русистов по всему миру. Кроме того, предусмотрены целевые квоты в высших учебных заведениях для подготовки педагогов-русистов и филологов. Иностранцам, планирующим работу или обучение в России, ведут обязательную аттестацию уровня владения русским языком.